Параксифея. Эрихфей, легендарный афинский царь, после смерти отца поделил власть со своим братом-близнецом Бутом. Сам стал царем, а Бут – верховным жрецом. Эрихфей, возможно, основал игры в честь Афины Панафинеи и привил в Аттике культуру пшеницы. Эрихфей имел от своей супруги Праксифеи множество дочерей и сына Пандрея. Ради победы афинян в войне с Элевсином он принес в жертву Посейдону свою дочь Хтонию. Другие дочери сами принесли себя в жертву. Эрихфей был убит Посейдоном за то, что убил союзника элевсинцев, своего внука Эвмолпа, который был и сыном Посейдона. Интрига начиналась со столкновения Афины и Посейдона. Богиня и бог оспаривают друг у друга Акрополь и права на владение Аттикой. Распря возникла при Кекропе и продолжилась при Эрихфее. Посейдон обладал территориальной базой, городом Элевсином. А Элевсин находился в состоянии войны с Афинами и угрожал существованию этого города. Жители Элевсина призвали на помощь иностранцев-фракийцев, варваров, ведомых Эвмолпом, сыном Посейдона и внуком Эрихфея. Противостоя Элевсину, Эрихфей и Афина утверждали афинскую самобытность, незапятнанную автохтонность, и предстояла решающая битва. Эрихфей решил спросить совета у Дельфийского оракула, каким образом можно одержать победу. Оракул дал следующий ответ. Для этого необходимо, чтобы Эрихфей принес в жертву одну из своих дочерей. Тот возвратился в Афины и передал своей супруге Праксифее требование, выдвинутое оракулом. А затем, при полном согласии Праксифеи, он повел дочь на алтарь и перерезал ей горло, чтобы спасти город. Пролилась кровь. Но у Праксифеи и Эрихфея было три дочери, и все они дали клятву не оставаться в живых и сами принесли себя в жертву, перерезав себе горло. Отныне можно было не сомневаться в исходе битвы. Эрихфей убил Эвмолпа, помешал Посейдону прийти на помощь Элевсину и фракийским наемникам. Узнав о смерти сына, бог морей пришел в несказанную ярость. Ударом трезубца он расколол скалу Акрополя, буквально вдавил Эрихфея в землю и стал угрожать городу разрушительным землетрясением. Афина воспрепятствовала исполнению намерений Посейдона, заставив его вернуться в морскую пучину и довольствоваться смертью Эрихфея. Затем она объявила Праксифее, единственной оставшейся в живых, что ее дочерям, ставшим богинями, в городе навеки вечные будет учрежден культ, и что ее супругу Эрихфею, также причисленному к сонму бессмертных, возведут святилище, расположенное в центре города величественного Посейдона. Что касается самой Праксифеи, то Афина назначила ее жрицей своего городского культа. «Я хочу, чтобы ты первой от имени города приносила дары на мои алтари». Элевсин покорился афинянам, но полис-соперник сохранил право совершать таинства, учрежденные Эвмолпом. Царица Афин Праксифея носит практически функциональное имя, значение которого вытекает из слов Афины, придавшей ей статус официальной жрицы. Она – исполнительница воли богини. Праксифея представляет собой одно из воплощений богинь мщения Эриней Эвменит, или по-римски Фурий. Ей приносили общественные жертвы от имени города, предназначенные для Афины Палеады, живущей на Акрополе. От имени города Праксифея произносит речь об афинской самобытности в тот момент, когда надо действовать. Эрихфей уже сошел со сцены. Он во власти судьбы, и Акрополь стал его могилой. Праксифея говорит об автохтонности прежде, чем стать ее единственным воплощением. «Мы автохтоны, по своему рождению, по своему характеру. Мы представляем собой город-государство. Город-государство, в корне отличающийся от других. От других городов, инородный, чужой народ, который пришел издалека. Афиняне всегда жили в этом самом краю. Они не знают, что такое основывать город, в то время как другие города, образованные при помощи разнородных элементов, словно фигура при игре в кости, основаны всякого рода сбродом. Афины представляют собой единственный природный город. Остальные же города являются результатом случая, последовательных действий, смешений, встреч чужаков всех мастей. Следовательно, существовали города, населенные иммигрантами, гражданами по названию без роду и племени, которые не были и не могли быть подлинной порослью родной земли города-государства. В период жизни автора трагедии Эврипида Афины были переполнены не гражданами, жившими и работавшими в этом городе. Афины изобиловали чужаками, которые принесли им в дар свой ум, свое творчество, свои знания, а также свои финансовые сокровища. Именно к ним относилась речь, произнесенная царицей Афин. Они являются номинальными, но никак не фактическими гражданами. Проксифея прекрасно знала, о чем она говорила. Она была дочерью Кефиса, божества местной реки, дочь, рожденная отцом, орошавшим своими водами Афинскую землю, могла быть только автохтоном. Она должна была быть таковой, чтобы исполнить то, что Афина и город-государство ожидали от нее – пожертвовать по требованию Оракула родной дочерью и вместе с Эрихфеем пролить кровь во имя спасения Афин. Когда Эрихфей возвратился от Оракула, изрекшего уже ужасное предписание, он полагал, что Проксифея возмутится, вырвет из его рук ребенка, будет чинить препятствия спасению города. По дороге он нашел компромиссное решение. Он решил удочерить девочку и принести этого ребенка в жертву, как повелел Оракул. Проксифея ничего не потеряет. Однако Эрихфей недооценил силу воли дочери Кефиса. Силу воли коренной афиненки. Проксифея была достойна своего коренного происхождения. Она ведь совсем недавно заклеймила позором принятое гражданство, не настоящее гражданство всех тех, кто не является родным плодом земли. Разве может приемный ребенок заменить родное дитя? Где покоится сила тех, кого усыновляют или удочеряют? Природные плоды наделены большей силой, нежели плоды, созданные по закону. При мысли о том, что чужая жизнь могла бы встать вровень с кровью ее родной дочери, Проксифея пришла в ярость. Она буквально вышла из себя. Она покажет Эрихфею, всем гражданам, как ведет себя автохтон. Как умеет мать автохтон проливать кровь от крови своей и отдавать ее страждущей земле. «Я сама поведу своего ребенка на заклание. Она поет хвалу смерти во имя Родины. Только моя дочь заслужит венец, умерев во имя государства. Она спасет алтари богов и Отечество. Отечество, за которым королева автохтон видит землю, Гею. Кровь жертвы прольется в рот, в чрево земли. Эту девушку, которая является моей только от природы по рождению, я отдам в жертву во имя земли. Проксифея и Гея становятся равными друг другу».